карманнику жилось вроде б неплохо на земле. Он пил, гулял и добывал лихой хлеб. И часто все сходило с рук, а если нет, то и в тюрьме. Друзья, игра, менты, свои проблем нет. И мир блатной его ценил, карманник девушек любил. Он был как все, но вот однажды в месяц май, когда резину он катал, у граждан денежки ломал, какой-то дедушка тогда зашел в трамвай. Такой простой, не выходной, но вот в глазах какой-то свет. И может быть, он шел домой, а может быть и нет. И вот карманник по привычке снял у деда кошелек, видать, последние какие-то рубли. Дедуля вышел, оглянулся, посмотрел и понял все, но не проклял, сказал Господь, благослови. Держал карманник кошелек, и он так руки ему жег, как много стоит стариковская слеза. Он слышал голос: «Бог, прости, и душу грешную спаси!» И где б ни шел он, дед смотрел ему в глаза. Такой простой, не выходной, но вот в глазах какой-то свет. И может быть, он шел домой, а может быть и нет. Была с карманником, ребята, и жизнь вся стала поперек, и вор с друзьями быть не мог, виной женщины боль не могли унять. Он в эти дни не воровал, да он бы деньги все отдал, но кто старик тот, да и где его искать? Вор переулки обходил и мимо церкви проходил. Ну, может, Бог, подумал он, мой снимет груз. И со слезами на глазах карманник каялся в грехах. И в это время в жизнь его вошел Иисус. Такой святой, такой простой, ну а в глазах любовь ко всем. И тот, кто был карманный вор, вдруг стал другим совсем. В тот день по улице прямой шел человек немолодой, спасенный грешник мир по новой открывал. И вся душа была чиста, и грела грудь любовь Христа, и он дарил улыбки всем, кого встречал. Такой простой, не выходной, но вот в глазах небесный свет. И может быть, он шел домой, а может быть и нет. Такой простой, не выходной, но вот в глазах небесный свет. И может быть, он шел домой, а может быть, и нет.